Глава 6. Зачем нам животные? Три невыдуманные кошачьи истории. Знаете, кошки входят в пятерку самых умных животных планеты. Но таланты их раскрываются не сразу и далеко не в каждом представителе кошачьих. Впрочем, все как и у людей. Талант кота Михаила всегда заключался в демонстрации своей царственности и величия шотландской породы. Он украшал собой мир. Большего от него никто и не ждал. Как-то утром, опаздывая на встречу, я пулей носилась по квартире, безуспешно пытаясь все успеть. И тут Миша начал настойчиво и призывно мяукать на кухне около холодильника. Кот к этому моменту уже плотно позавтракал, поэтому на его провокации я не реагировала. Но он продолжал истошно вопить и даже пару раз прибегал за мной, как бы указывая путь, по которому я должна за ним проследовать. Я не поддавалась. Макияж еще был не идеален, сумка не собрана. Когда я, наконец, закончив, заглянула в кухню, то обнаружила стоящего на цыпочках Михаила. Он пытался со стула дотянуться и закрыть приоткрытую дверцу холодильника, которую в спешке я неплотно прихлопнула, но при его весе в 8 кг это было весьма затруднительно. Однако кот очень старался. И мне кажется, он непременно справился бы с задачей сам, не приди ему на помощь я. Этот эпизод сделал мой день. Конечно, можно предположить, что кот банально пытался извлечь из холодильника сосиску, но я в это не верю. Подумалось, интересно, смогла бы я, будучи кошкой, объяснить любимому человеку, что холодильник открыт и продукты в опасности? Наверное, нет. Не знаю, как другие коты, но Михаил с большой долей вероятности в прошлой жизни был не земляным червяком или кустом можжевельника, а человеком. Ну а почему бы и нет? Про кота Михаила и бренность бытия. Мне приснился странный сон. Я разговаривала с котом. Он вел себя, как ему совершенно не свойственно. Точно подвыпивший подросток. Капризничал, задирался, цеплялся. В том числе когтями за мои кольца, одежду, даже капроновые колготки. Причем делал это специально, из вредности. И так распоясался, что у меня мелькнула мысль, что будет дальше, не укусит ли он меня. При этом шерсть его как будто свалялась и встала дыбом. Хотя все знают, что Михаил — очень рассудительный и спокойный и вежливый кот. А когда он добился своего, вывел меня из себя, я не сдержалась и крикнула. «Никогда не знаешь, что можно ждать от животного, даже домашнего!» Тут он как-то сразу сник, успокоился и ответил. «С чего ты взяла, что я вообще кот?» «Никогда не знаешь, кто на что способен, какие таланты и резервы скрыты в каждом». Причем я это отлично поняла, как будто мы говорили на одном языке. И я, в свою очередь, подумала, как же ты прав, Михаил. Проснулась я с твердым пониманием бескрайности и непостижимости этой жизни и ощущением того, что пришло время, наконец, вырасти и уйти от туповатого начальника на новую работу. Уходить мне от начальника не пришлось, через пару месяцев его самого ушли акционеры. А вот вырасти получилось, над страхами, сомнениями и желанием быть хорошей для всех. Так что сон, вернее, те выводы, которые я из него извлекла, оказались пророческими. Про котенка из малины и тягу к жизни. Каждую весну на майские праздники мы с мамой сажаем картошку. Уговоры не делать этого, так как маме за 70, и ей просто тяжело, не имеют ни малейшего действия. Она упорно продолжает культивировать картофельный ритуал в нашей семье. Причем непременно участвует в нем сама, практически наравне с другими. Прежде чем картошку похоронить, под нее нужно вскопать огород. Справедливости ради надо признать, что мне, человеку, выросшему на земле, в глубине души этот каторжный труд даже нравится. Хотя в мазохизме меня трудно упрекнуть. Но для столичного жителя любовь к такому времяпрепровождению по меньшей мере необычна. Просто мне по душе запах сырой земли и обработанной целины. И даже усталость после такой работы какая-то благодатная. Слава богу, у мамы огород всего 6 соток. Стандарт советских времен. Поэтому мы справлялись достаточно быстро. Во время очередного семейного подряда мы с мамой присели отдохнуть во дворе на лавочку. Тут-то я и услышала приглушенные мяуканье, еле слышные, но достаточно убедительные, чтобы пойти и посмотреть, кто его издает и почему. Мяуканье доносилось из малины. Я полезла в колючие кусты и увидела там малюсенького, видимо, недавно родившегося, еще слепого серого котенка. Он из последних сил сражался за жизнь и пронзительно пищал. Но силы его явно уже заканчивались. Слишком маленьким и тщедушным он был. Изрядно изодрав себе руки, я извлекла малыша из малины. Он поместился на моей ладошке. Почувствовав человеческое тепло, сначала затих и немного успокоился. Но потом начал отчаянно тыкаться носом в поисках кошкиного сосца в ладонь и мяукать. Видно было, что малыш проголодался. Глаза он еще не открыл. Ушки у котенка были пельмешками, и по своему внешнему виду он очень напоминал нашего Мишку, серого бархатного шотландца. Откуда в малине оказался этот повизгивающий комочек? Возможно, мама-кошка, понимая своим звериным чутьем, что котенок недоношен и шансы выжить у него невысоки, просто оставила его там, когда переносила котят малышей. А может быть, обронила, а потом, занятая более здоровыми братьями и сестрами нашего бедолаги, его не нашла. История об этом умалчивает. Мама, взглянув на котенка, опытным взглядом изрекла: «Не выживет, он слишком мал». Но оставить его умирать второй раз мы не могли. И начали спасать животинку, как считали правильным. О методах спасения таких пациентов мы, понятно, ничего не знали, поэтому решили немедленно напоить голодного малыша молоком, что в корне неправильно и приводит к несварению желудка. И второй драматичной ошибкой было предложение его помыть, что же он такой грязный на земле валялся. Сказано, сделано. Как впоследствии оказалось, делать этого было категорически нельзя, но мы не знали и пытались, как умели, причинить котенку добро. Мы даже успели его назвать пряником, потому что найденыш был обнаружен в Туле. После наших экзекуций малыш начал хереть на глазах и уже еле пищал. Тогда мы повезли его к тульскому ветеринару. Эскулап оценил шансы пряника 50 на 50, но на случай, если вдруг котенок выживет, научил нас правильно его кормить и разводить человеческую детскую смесь, которую мы, естественно, незамедлительно купили и уже по науке накапали несколько капель болтушки в малюсенький ротик нашего питомца. Пряник снова начал оживать. Но в делах и заботах воскресное время пролетело быстро, да и картофельная эпопея закончилась. Посаженная картошка мирно покоилась в земле. Нам нужно было уезжать в Москву. Утром начиналась новая рабочая неделя, но оставалось загадкой, что делать с пряником, куда девать спасеныша. Мама наотрез отказалась приютить его, так как боялась, что у нее не получится его выкормить. Ко всему прочему, она волновалась, что чего доброго сослепу на него наступит, этого тоже нельзя было списывать со счетов, ведь котенок был чуть больше мышонка. Дома ждал царственный авторитарный Михаил. Он нас-то с трудом выносил, когда был не в духе или мы слишком шумно себя вели. А тут чудик величиной с мышь. Таких сюрпризов Михаил не любил, так как всегда оставался сторонником предсказуемости. У нас уже была печальная история, когда я как-то раз в 20-градусный мороз пошла выбросить мусор и притащила домой целую коробку разноцветных котят. Их было пятеро. Видимо, кто-то справедливо подумал, что они не проживут на таком морозе и 10 минут, и просто выставил котят в плотно закрытой коробке рядом с мусорным баком. Так бы и получилось, если бы случайно не появилась я. Оставить котят медленно умирать в коробке я не могла, забрала их домой. Так вот, наш с виду очень добрый, хоть и величественный Михаил, чтобы не плодить в семье конкурентов, на всякий случай одного невзначай сильно прижал за загривок. Белый пушистик с черным ухом чуть Богу душу не отдал. Наш домашний диктатор уже хотел было проделать тот же трюк с другим, только что спасенным котенком, но мы вовремя заметили его произвол и заперли малышей в кладовке, куда Мишка не мог добраться. В общем, совместное существование кошачьих в нашем доме представлялось весьма затруднительным. Тогда мое жалостливое объявление и фото малышей в соцсетях возымели определенный успех. Котят быстро разобрали сердобольные коллеги. Но те найденыши умели сами есть, а пряник не умел ничего. Он даже глаза еще не открыл. Спрятать от Михаила нашего малыша представлялось невозможным. Риск утратить спасенную жизнь был очень велик. Мы с мужем запаниковали. Как быть в такой ситуации, думали мы, а сами при этом ехали с коробкой и полуживым после мытья, но накормленным пряником в Москву. И тут позвонили наши старые друзья Ивановы, вернее, Маринка. Мы поведали ей про погребенную картошку и котенка. За свою жизнь Маринка спасла больше сотни оказавшихся в беде собак и кошек, поэтому она сразу трезво оценила ситуацию. «Везите пряника к нам в дом в Снегири», — скомандовала она. Маринку можно назвать настоящей богиней бездомных животных. Все они, если бы могли, с удовольствием исполнили бы для своей спасительницы «Надежда, мой компас земной» или что-то еще более жизнеутверждающее. Она-то и определила судьбу пряника. Мы привезли нашего найденыша и сдали в заботливые руки Маринкиной домоправительницы Лесе Адамовны. Леся, большая и невероятная добрая украинка из Донецка, души не чаяла в животных всех мастей и могла откачать и выходить любого задохлика. Она приняла малыша как родного. Мы приободрились. У пряника забрезжил шанс на спасение. Более того, хозяйская бездетная пушистая охотница кошка Кити решила стать его матерью. О такой удаче можно было только мечтать. Миниатюрная Кити усыновила пряника и заботливо вылизывала его с головы до кончика хвоста. Именно этот ритуал оказал на спасенного котенка самое оздоровительное воздействие, поскольку, с одной стороны, такой массаж способствует хорошей работе кишечника, а с другой — в кошачьей слюне огромное количество полезных ферментов. Уже глубоко за полночь, счастливые, что все удачно складывается, изрядно уставшие, но довольные, мы отправились, наконец, домой. Леся успокоила нас, что все будет хорошо. А нам так хотелось в это верить, что мы старались больше ни в чем не сомневаться. Но хорошо наступило не сразу. Несколько недель Леся боролась за хрупкую жизнь нашего пряника. Малыш был настолько слаб, что к нему липли все болезни. Слезились глаза, Леся промывала их специальными каплями. Потом у него раздуло животик, и Леся вынуждена была снова тащить его к ветеринару. Это был уже знакомый столичный доктор. Он сделал прянику настоящую операцию на кишечнике, удалив его треть. И так же, как тульский ветеринар, оценил шансы 50 на 50. Но пряник не сдавался, он упорно цеплялся за жизнь, выживая в самых безысходных ситуациях. Котенок как будто знал, что ему предназначена особая миссия, и он во что бы то ни стало должен остаться в живых, чтобы ее выполнить. Во время очередного визита подмосковный доктор определил породу нашего заморыша. Дымчатый нибелунг. Как он разглядел в клочкастом гадком утенке редкого нибелунга, не знаю. И как загадочный нибелунг оказался в малиновом кусте? На все, как говорится, воля Божья. Но продолжим нашу историю. В довершении всего, из-за дистрофии после операции на кишечнике, у нашего малыша случился лишай. Такое бывает, когда организм животного утрачивает часть своих защитных функций и резко снижается иммунитет. Лишаем он заразил и свою приемную мать Кити, и спасительницу Лесю Адамовну, которая почти месяц ходила без правой брови. Мы были в ужасе. Казалось, что после этого не только прянику, но и всем нам придет конец. Кто в здравом уме будет держать в своем доме плешивых животных, причем с риском для людей? Но волшебница Леся мало того, что умудрилась излечить лишай у всех заразившихся, включая саму себя, но и выненчила нашего бедолагу. При осмотре тот же подмосковный ветеринар с удивлением и удовлетворением отметил. «Как ни странно, абсолютно здоров!» К этому моменту прянику исполнилось 5 месяцев, но выглядел он не больше, чем на 2,5. Начиналась осень. Нужно было принимать решение о дальнейшей судьбе нашего общего питомца. Я сделала несколько забавных фото и видео и разместила пост в своих социальных сетях с призывом откликнуть, кто не очерствел сердцем и готов приютить нашего нибелунга из малины. Почему-то я была абсолютно уверена, что этот найденыш обязательно должен принести удачу своему будущему владельцу. Я так и написала в посте. На счастье. Прошло несколько дней. Сотни людей лайкали, комментировали сообщения, делали перепосты, но не спешили забирать котенка. И в тот момент, когда я уже начала волноваться, позвонила Наталья. Она сразу сказала, что заберет его обязательно. Вот только прямо сейчас приехать не может, но через неделю приедет. И чтобы мы его больше никому не отдавали. Я была рада и встревожена одновременно. Ведь Наташа не видела пряника. А если он ей не понравится при встрече? После ее звонка вдруг случилось что-то удивительное. Неожиданно начали писать и звонить люди. Их было какое-то невероятное количество. Все они мечтали усыновить пряника. Но я следовала договоренности и не отдавала. хотя на котенка выстроилась целая очередь. А Наталья вдруг пропала. Прошло уже 2 недели, а она все не выходила на связь. Мне показалось, что она передумала. И в тот день, когда я наметила обзвон соискателей, она неожиданно нашлась. Оказалось, что ей пришлось задержаться в какой-то очень далекой и очень сложной командировке. Мы договорились о встрече на ближайшую субботу. Было солнечно и тепло. Пахло грибами. В тот год их было очень много. Пряник к этому моменту был ростом со средней величины боровик. Он все еще был маленьким, но заметно окреп, исправно ходил в лоток, хорошо кушал и был невероятно ласковым и игривым. Только кривоватые задние лапки напоминали о перенесенном рахите. Наташа приехала за котенком на большом черном рейндж-ровер «Спорт». Очень модная, явно успешная женщина средних лет. «Господи», — подумала я, — «и зачем такой даме из высшего общества наш заморыш?» Прянику новая хозяйка понравилась. Он сразу доверчиво, но в то же время по-хозяйски расположился у нее на коленях. Наталья гладила вечно всклокоченного пряника и смотрела на него с полным восторгом. Это напоминало взаимную любовь с первого взгляда. Первое время мы переписывались с Наташей. Из этого общения я узнала, что пряник получил новое имя и теперь зовется Арчибальдом, что он быстро начал расти, лапы его вытянулись и выправились, что он реально настоящий небелунг, а также то, что все домашние, особенно мама Натальи, в нем души не чают, хотя кот оказался дрочливым. Он чуть не лишил глаза их взрослого кота Тимофея, за что Тим сбросил Арчибальда со 2-го этажа. Вчерашний пряник сломал лапу. Его госпитализировали и установили титановый штифт. Кость быстро срослась, кто бы сомневался. И сейчас кот в порядке и чувствует себя прекрасно. После этого наше общение прервалось. Прошла пара лет. Летом с коллегой я пила кофе в кофемании на Полянке. Я уже собиралась уходить, когда ко мне подошла улыбающаяся худенькая девушка в красивом платье. Это была Наталья. Она прекрасно выглядела. И смотрелась гораздо моложе, чем во время нашей последней встречи в «Снегирях» в момент торжественной передачи пряника Арчибальда. Мы сели с Наташей за столик обменяться новостями. И тогда я наконец узнала, что за миссия была поручена мирозданием нашему прянику. Наталья рассказала, что долгие годы они с мужем мечтали о ребенке, но ничего не получалось. Оба уже очень устали от бесконечного ожидания, многочисленных попыток ЭКО, хождение по врачам, которые не могли установить причину, почему у пары никак не получается обрести долгожданного наследника. Путешествия по святым местам тоже не помогали. Подспудно каждый из них винил другого. В результате накопилось столько взаимного раздражения, что отношения трещали по швам. И тут ее маме приснился сон, из которого та явственно поняла, что рождение ребенка напрямую связано со спасением какого-то живого существа. Наташа, прочитав в моем посте историю пряника, сразу же приняла решение его забрать. И как только котенок оказался у Натальи дома, она, наконец, забеременела. Чудо или стечение обстоятельств? Считайте, как хотите. Наташа родила 2 двойняшек. Она показала фото. Мне улыбались 2 чудесных белокурых мальчугана с крупными кудряшками. Рассказывая мне эту невероятную историю, она вся сияла счастьем. И с мужем у нее было полное понимание. Я сидела, раскрыв рот от изумления, не веря собственным ушам. А Наталья, расцеловав меня в обе щеки и 100 раз поблагодарив за чудесного кота, который все это устроил, выпорхнула из кафе. Если бы такую удивительную историю мне поведал кто-то посторонний, наверное, я бы не поверила, но я сама была ее действующим лицом. Котенок так цеплялся за жизнь, потому что ему просто нельзя было умереть. Он был частью замысла Творца. Отсюда вся цепочка невероятных мытарств и приключений, а также милосердия и заботы о животных и людях.